находились те, кому на закон было плевать, ведь Чернобог даровал своим почитателям особые силы, недоступные прочим магам. И даже, говорят, мог наделять талантом к магии изначально бездарных людей. Поэтому неудивительно, что в русских княжествах постоянно возникали новые секты, а уж здесь, в диких краях, этому было гораздо меньше препятствий. «Надо же», — сказал я. «Угу», — промычал ведьмак. «Говорят, будто там до сих пор алтарь стоит, на котором жертвы приносили. Человеческие, ну а какие еще? Чернобога не интересуют овечки. Хочешь сказать, что в доме, где я живу, обитал чернокнижник?» С сомнением спросил я. «Но банник говорит, что он был обычным человеком. Откуда мне знать, эспер? Может, хотел чернокнижником стать, да не получилось. Погоди-ка секунду. Ты говорил, что капище было, то есть сейчас его нет?» «Конечно, нет. Государство, как узнало, обережников туда отправило. Перебили всех, кого нашли, а капище с землей сравняли. И давно это было? Лет 40 назад. «Серьезно?» — усмехнулся я. «Ты, истребитель чудовищ, испугался слухов 40-летней давности? Ты, видать, не знаешь, о чем болтаешь?» — нахмурился Яромир. «Там, где Чернобогу жертвы приносили, потом десятки или даже сотни лет опасно находиться. Почему? Темной энергии хоть залейся. Потому и нечисти в округе много, причем сильной. Для нее это, считай, бесплатная кормушка». Задумавшись, я взглянул на ночное небо. Попытался сопоставить факты и слухи, чтобы сложить в какую-то единую картину. «Не сходится, Яромир», — сказал я. «Если чернокнижников истребили 40 лет назад, хозяин этого дома не мог быть одним из них». «Допустим, не мог», — ведьмак прочистил горло и сплюнул в траву. «Что с того? Все равно опасно там. Если бы там было так опасно, как ты говоришь, простой человек не смог бы туда ходить». «Да какого хрена, эспер?» — в сердцах воскликнул ведьмак. «С чего ты взял, что он вообще туда ходил? Ну, карту же зачем-то сделал и спрятал. Может, это и не он был, он». Банник подтвердил, что от тайника исходит энергия старого хозяина. «Ох», — Яромир покачал головой, — «упертый ты. Ладно, давай так, я тебя туда отведу, но это будет работа. Денег хочешь?» «Да, 100 рублей». Я присвистнул. «Неплохие аппетиты. А как ты хотел? Жизнью буду рисковать. Обучаю я тебя бесплатно, но за этот поход плати». На самом деле сумма была не очень-то большой. Для прошлого меня, само собой. Для того, кто жил в роскошном поместье и деньги не считал. А так-то 100 рублей – неплохие деньги по местным меркам. Можно даже подержанный автомобиль купить или породистого коня. «Хорошо, в долг сводишь, издеваешься, что ли?» – возмутился ведьмак. «Ты же дворянин. Вот, смотри, я достал из кармана 2 потертые копейки. Это все мои деньги, и я не шучу. За месяц работы посыльным платит 24 рубля. Я сегодня утром открыл предприятие, но надо подождать, пока оно принесет первую прибыль. Если в долг, тогда 120», — мрачно сказал Яромир. «Хорошо, но тогда все, что мы найдем на том месте, мое, потому что изначально договор был другой. Как скажешь, если тебе алтарь Чернобога надобен, себе забирай. Мне кажется, там находится что-то поинтереснее», — улыбнувшись, сказал я. «Откуда такая уверенность? Сам не знаю. Считай, чутье. Осторожней, эспер. Чутье порой в могилу сводит». Я не обратил внимания на эти слова и спросил. «Значит, до субботы?» «До субботы», — кивнул Яромир. «Завтра я тогда не приду, готовиться буду. Практикуйте единение, у вас отлично получается». «Хорошо, оденься как положено». Ведьмак с долей презрения оглядел мой деловой костюм. Мы ударили по рукам, и ведьмак ушел, а я отправился на задний двор, чтобы еще раз побеседовать с банником. Тот появился еще до того, как я приблизился к пепелищу. «Здравствуй», — помахал он мне рукой. «С чем пожаловал?» «На стройку бани денег пока нет, если ты об этом», — сказал я. Влог помрачнел и взглянул на меня из-под лобья. «Дом ты, значит, ремонтируешь, а на баню денег нет?» «Дом я бесплатно ремонтирую. И вообще, 3 дня прошло. Ты решил, я все дела брошу и сразу за баню возьмусь?» «Хотелось бы». «Потерпишь», — отрезал я. «Расскажи лучше подробнее про старого хозяина. Кто такой, чем занимался, с кем общался?» «Говорил же, самогонку он пить любил. Один, в основном. Изредка к нему какая-то баба приходила, ну и мужики, такие же дурные. Они в баню, когда пьяные шли, я им всем жопы до крови ошпаривал». «Какой ты злой», — осуждающе сказал я. «Если я вдруг выпью и в баню приду, меня тоже ошпаришь, если на угол будешь ссать и в печь плевать, то, конечно, ухмыльнулся Влог. Мы беседовали еще с полчаса, но я так и не узнал ничего важного. Стоило мне упомянуть Чернобога, как банник чуть с ума не сошел. Даже вслух не говори. Да ты что темную силу звать, да еще и ночью. Я не суеверный. Чтобы темную силу по-настоящему призвать, надо посильнее заморочиться. Все равно не надо. Нет, старик точно ни с чем таким связан не был. Уж я бы знал. Не верить Влаку причин не было. Домашние духи места очень тонко чувствуют энергию хозяев. Соврать мне банник тоже не мог. Это уже я бы почувствовал, из-за нашей с ним связи. Таким образом, я убедился, что ведьмак перестраховывается. Может, просто решил денег из меня вытянуть, но вряд ли. Хотел бы, просто брал бы за обучение. Здесь он заломил цену только потому, что правда думает, будто рискует. Нет, риск определенно есть. Стоит выйти за купол, можно сразу встретить нечисть. В этом я на собственном опыте убедился. Ну а что он мог так глубоко в лесу делать, как думаешь? Говорю же, на охоту он любил ходить. А хотя, Влог почесал крючковатый нос. Знаешь, он как напивался, порой болтал, что скоро богачом станет. Дружки его спрашивали, с чего это вдруг, а он только молчал важно. Значит, он во время охоты мог найти что-то такое, что может принести большие деньги, размышлял я вслух, но по какой-то причине так и не смог этим воспользоваться. Спасибо, Влог, ни за что. За баню-то когда возьмемся? Через время. Сначала с домом закончим, потом двор в порядок приведем, а потом уже и баньку поставим. Кстати, со двором ты обещал помочь. Помогу, буркнул банник. Не переживай, я слово держу. Наберись терпения. На следующий я снова передал большую часть обязанностей компании Борислава. Сам же отправился искать подработку, потому что у меня был некий план, который требовал денег. Небольших, как раз таких, что можно заработать за несколько часов. Доброе утро, Лада, улыбнулся я. Ой, здрасте, смущенно улыбнулась в ответ девушка и поклонилась. Господин Эспер, не так ли? Рад, что вы запомнили мое имя. Что вы делаете здесь так рано? Я дождался Ладу у входа в центр занятости. Помимо меня, здесь собралось еще несколько человек, но все они, как и в прошлый раз, не были похожи на желающих получить работу. Явные любители хоть и мизерной, но халявы. Мне нужна работа, ответил я. Так вы же устроились в канцелярию. Мне уведомление оттуда пришло. Лада достала ключи и стала отпирать дверь. Да, я там работаю. Просто появилось свободное время. Мне нужно заработать несколько рублей сегодня утром, до обеда. Какой вы трудолюбивый, Ветра глянула на меня с оттенком восхищения. Что ж, заходите. Я попробую что-нибудь найти. Вообще-то, я мог бы обратиться к Златану или к тому торговцу одеждой. Попросить дать какую-нибудь простую работенку на пару часов, а еще лучше провести им платную консультацию по маркетингу. Но, если честно, мне просто захотелось еще раз увидеть милое личико Лады. Вчерашний секс с Верочкой был хорош, но после него мой аппетит как будто стал еще сильнее. Черт возьми, мне 18. Гормоны так и бушуют. Я хочу общаться с женщинами, заниматься с ними сексом, и чем чаще, тем лучше. А удовольствие от разнообразия тем более никто не отменял. В общем, я преследовал сразу две цели. Найти подработку и поближе познакомиться с Ладой. Почему нет? Собственно, пока девушка искала для меня что-нибудь подходящее, мы успели приятно побеседовать. Я узнал, что Лада не замужем и вообще в городе недавно. А раньше она жила в Старосибирске, одном из первых городов, основанных Россией в этих землях. В итоге мы договорились, что как-нибудь вечером погуляем и я ей расскажу, как живут люди в Москве. Только после этого Лада вытащила из пачки бумаг нужную, как будто специально тянула, чтобы я пригласил ее на свидание. Наверное, и правда специально. Я-то не дурак и видел, как блестели ее глазки при взгляде на меня. Ох, как просто охмурять девушек из низкого сословия, когда ты сам дворянин. Для них ведь это все равно, что прикоснуться к мечте. И плевать, что дворянин я нищий. Кому-то вот, как Верочке, просто доставляет удовольствие мысль, что она переспала с главой знатного рода. «Пожалуй, это единственное, что есть», — сказала Лада, пробегаясь взглядом по бумаге. «Что там? Вчера через портал прибыла партия товаров из Большой России. Требуются извозчики, которые помогут развести товар. Сделать нужно быстро, а работников не хватает, у нас всегда так. Распределитель будет рад, даже если вы поработаете несколько часов. Замечательно, меня устраивает. Еще одна работа, связанная с доставкой, почему бы и нет. Правда, почему-то я рассчитывал, что меня посадят за руль грузовика. Просчитался. Пришлось садиться на козлы телеги, запряженной двумя лошадьми. Впрочем, даже здесь, в Дальнегранске, телеги были не колесными, а парящими. Специальные артефакты держали платформу на расстоянии 10 сантиметров от земли. Можно было забыть про тряску и не бояться, что колесо внезапно сломается или телега застрянет. К тому же артефакты левитации дополнительно облегчали вес груза. Две лошади могли, не сильно напрягаясь, увести 4-метровую телегу с 2 тоннами товаров. Правда, управлять такой дурой было все равно непросто, особенно на поворотах. Пару раз я чуть не сшиб фонарные столбы, но до полудня успел совершить 2 рейса. Хорошо, что все товары были в мешках или ящиках, так что выгрузка длилась недолго. Меня от души поблагодарили и вручили честно заработанные 1,5 рубля. Я прикинул, что этого должно вполне хватить на осуществление моего плана. «Добрый день, Степан». Постучавшись, я зашел в кабинет Вашина. «Добрый, эспер», коротко глянув на меня, ответил тот. «Послушай, вчера мы немного повздорили. Я говорил с тобой свысока и чувствую себя виноватым». Степан удивленно поднял взгляд от стола. Не стоит, эспер, все в порядке». «Конечно. Просто я хочу угостить тебя обедом. Ты бывал в большом котле на соседней улице?» «Да, конечно. Хорошее место. К обеду они всегда варят замечательный борщ или другой суп. Тогда как насчет сходить туда прямо сейчас?» Я приглашающим жестом указал на дверь. «Не могу отказать», — Вашин поднялся. «Только, я прошу прощения, это не заденет твою честь, ни в коем случае. Ты все-таки почтенный человек, служащий канцелярии, не поскупился я на комплимент». Вскоре мы сидели в большом котле. Трактир оказался весьма приличным, хоть и тесноватым. Отражая название, посреди зала на греющем артефакте стоял большой котел. Сегодня в нем сварили солянку, умопомрачительный мясной аромат стоял на весь трактир. Я взял нам с Вашиным по тарелке солянки со сметаной, черного хлеба и овощей на закуску. На десерт предлагали только сахарное печенье и ванильные баранки. Я заказал того и другого, а еще травяной чай. «Спасибо за обед, эспер», — сказал Степан, когда мы покончили с главным блюдом. «Прости, если я не прав, но мне кажется, ты чего-то хочешь от меня?» Я кивнул, жуя баранку. Вашин качнул головой и спросил. «Речь о тех ребятах, что выполняют часть твоей работы. Этот вопрос мы еще вчера утрясли, разве нет?» Спросил я и, не ожидая ответа, продолжил. «Мне нужно кое-что другое. Что же, я бы хотел опять отправиться за купол, завтра. Но завтра у тебя выходной», — удивился Степан. «Да и на рудники пока не требуется ничего доставить. Я буду очень благодарен, если именно завтра туда надо будет что-нибудь доставить, или что-нибудь оттуда забрать, неважно. Или вдруг появится другое задание для посыльного, чтобы можно было официально выдать ему защитный амулет и револьвер с запасом патронов». Вашин приобрел испуганный вид. Не донеся кружку с чаем до рта, он поставил ее обратно на блюдце. Пожевал губами и спросил, а посыльный правда отправится за купол? Он же не вздумает использовать казенное оружие в городе? Ты что, подумал, я хочу кого-то убить? Усмехнулся я. Нет, конечно, давай я буду с тобой откровенен. Мне нужно отыскать за куполом одно место. Я могу пойти и так, но мне пригодятся оружие и амулет, чтобы защитить себя. Я понимаю, эспер, но я не могу заниматься подлогом. Я разве предлагаю? Ты меня неверно понял. Организуй настоящую доставку. Наверняка что-нибудь можно придумать. Я не забуду об этой услуге, и как следует тебя отблагодарю, как только появится возможность. Вашин опустил задумчивый взгляд на стол, съел одно печенье, глотнул чаю и кивнул. Хорошо, я найду тебе работу на завтра. Приезжай в канцелярию к 7 утра. Спасибо, Степан, ты меня выручил. Во второй половине дня я закончил с доставкой документов и снова явился на портальную площадь. Оказалось, там было еще полно товара, который нужно развести. Я с радостью совершил еще 3 рейса, закончив уже на закате. 2 с копейками рубля отправились в карман, но ненадолго. Я сразу же потратил их на охотничьи костюмы и хорошие ботинки. Относительно хорошие, конечно, лучшие, что я смог себе позволить на эти деньги. Следующим утром я пришел в канцелярию к назначенному времени. Степан, как ни в чем не бывало, поручил мне отвезти конверт на рудники. Выдал револьвер, коробку с патронами и защитный амулет, а затем сказал: «Это мой личный», и выложил на стол артефакт оберег. Он был сделан в виде каплевидного щита, и на нем была изображена секира Перуна. Даже не беря оберег в руки, я смог определить, что он весьма сильный. Отказываться было глупо, поэтому я сказал: «Спасибо, я твой должник, Степан. Главное, живым вернись. Ты хороший человек, Эспер. Не хотелось бы, чтобы ты сгинул». «Не сгину, не переживай». Я взял оберег и приколол на грудь. Как он активируется? Сам. Как только нечисть приближается, начинает работать. Артефактор утверждал, что хватит на пешие путешествия до Пихтограда, то есть где-то на трое суток. Сомнительно. Да, само собой, развел руками Вашин, и сильную нечисть он не отгонит, но все же лучше, чем ничего. Конечно. Еще раз спасибо, Степан, увидимся. Брать лошадь я не стал, понимал, что мы с Яромиром отправимся в чащу, где она просто не пройдет. Ведьмак ждал меня возле тоннеля снаружи купола, стоял спиной ко мне, разглядывая небо и почесывая бороду. «Погода плохая сегодня», — сказал он, не поворачиваясь. «Насколько я знаю, обычная для сибирской осени», — сказал я, глянув на затянутое небо.